Глава 51. Алена. «Я точно нормально одета, Кость?» — спрашиваю дрожащим голосом. От волнения ладони покалывает, и они предательски потеют. Маленькими шагами ступаю вперед, носком прощупывая пол на крепость. «Да не бойся, я же тебя держу!» — шутливо говорит. «Я рядом». Чуть тише добавляет. «Я чувствую тепло его тела. Костя стоит так близко ко мне, что язык щиплет от аромата его туалетной воды. Новый. Что-то свежее, лимонное, но мужское. Не знаю, в ней ли дело, но волнуюсь сейчас сильнее, чем перед нашей самой первой встречей. Мы словно заново знакомимся». «Ну так что, уже можно открывать глаза?» Нетерпеливо спрашиваю. Сердце выскочит сейчас. Так бьется. Кажется, я целиком состою из одного только сердца. «Открывай». В этот момент хочется подержать глаза как можно дольше закрытыми. Кожей ощущаю легкую прохладу, но мы явно находимся в каком-то помещении. Это вряд ли обычный ресторан, я не слышу голоса людей. Здесь тихо и аппетитно пахнет. «Костя, это офигеть!» Оглядываясь по сторонам, понимаю, что мы на крыше какого-то здания. Да еще и под куполом. Над нами звездное небо. Звезд, конечно, не видно, но мне достаточно знать, что они где-то там, над нами. Москва как на ладони. Дух захватывает. И вот-вот крылья за спиной вырастут, и ввысь взлечу. После последнего нашего с Костей разговора у меня именно такие ощущения. Жизнь с чистого листа, по-новому. Нравится? Исаев переживает. Вообще, такой его подход к организации свидания удивляет. Заморочился. Захотел вконец меня к себе приручить. Очень. У меня слов нет. Учитывая, что я на свиданиях только с Радовым была, а потом, собственно, и с Исаевым, у меня не такой большой опыт в оценивании этих самых встреч. Но сейчас Костя переплюнул себя же. Уж не знаю, он все еще хочет загладить свою вину или просто сделать мне приятное. Предпочитаю остановиться на втором варианте, потому что первый все еще отзывается тупой болью. Расхаживаю по пространству купола и стараюсь не упустить ни одну деталь. Признаться, я думала, ты позовешь меня в кино. Костя издает какой-то нервный смешок, и я резко поворачиваюсь на этот звук. Мне кажется, или идеально выбритые щеки Исаева покрылись румянцем. Я гуглил. Самые романтичные свидания. Топовым в списке было путешествие в Антарктику. Значит, это не совсем твоя идея. Наигранно хмурюсь. Мне же, по правде, все равно, сам он до этого додумался или подсказали. Главное, что Исаев все это организовал для меня, для нас. «Извини, я не такой уж романтик». Пожимает плечами, доставая из-за какой-то консоли шикарный букет розовых тюльпанов с махровыми лепестками. «Господи, сколько же их! 70-100?» «Да сам Исаев еле держит эту махину, а у меня...» Глаза от слез щиплет. Костик отодвигает стул, чтобы я села, затем огибает стол и садится напротив меня. «С нашей последней встречи у меня дома парень выглядит лучше. Но волнение и неловкость все равно нет да нет, но пробегают. Я заказываю себе теплый салат, а Костя — стейк. Мы молча едим и часто смотрим друг на друга. Время вроде бы и летит с немыслимой скоростью, но и будто остановилось на месте, давая нам с Костиком насладиться моментами. Твой отец теперь точно оторвет мне голову. Почему он тебя обожает?» Исаев хмыкает, делая глоток минеральной воды. Теперь он не пьет алкоголь совсем. «Нет. В прошлый раз он настоятельно просил меня оставить тебя в покое». Кусок застревает в горле, так и не упав в желудок. Вдох не могу сделать и беспомощно смотрю на Костю. В тот вечер, когда папа приехал ко мне, я же сразу увидела перемену в настроении Кости. Но ты не оставил. И не думал даже. Никогда? Наши взгляды цепляются и переплетаются, как волшебные нити, по которым расходятся искорки. Я вижу каждый оттенок на его радужке. Подмечаю тоненькие лучики у глаз. Все такое знакомое, родное, любимое. Никогда, Ален. Ваня сказал, что ты любил меня всегда. Говорю, не подумав. Как увидел тебя в твоем первом розовом лифчике, так понял, что жизни ты мне не дашь, Альшанская. Наклоняю голову в бок. Изучаю какого-то нового Костю. Ведь сейчас он видится мне другим. Немного изменившимся за это время. Повзрослевшим. Хотя Исаев всегда оказался мне взрослым и умным не по годам. «Я хочу тебе кое-что дать». Суетливо достает какой-то конверт из внутреннего кармана пиджака. Костя ведь в костюме сидит, как полагается. Сертификат в СПА? Не совсем. Облизываю губы и ловлю на себе пристальный, как касание, взгляд Костика. Реакция на такое простое действие не заставляет себя долго ждать, и низ живота тут же напрягается в приятном спазме. «Открой!» — хрипло произносит, концентрируя внимание на моей шее. Провожу рукой, словно смахивая его взгляды. Ведь кожа так пылает под ними, как в первый раз. Трясущимися пальцами открываю конверт и вытаскиваю одну единственную бумажку. Обычная, серая, такие выдают в больнице. Выглядит точь-в-точь как... «Исаев, а ты шустрый!» На справке печать от сегодняшнего числа. А на бумаге сказано, что Исаев Константин Александрович здоров. Краска залила мое лицо. И стоило мне бросить секундный взгляд на Костика, я покраснела еще больше. «Я бы не приблизился к тебе, если бы не удостоверился, Ален. Спасибо. Я и правда тронута. В конверт ведь еще положил, да из кармана достал, как самый важный документ». Рукой провела по ключице, бессознательно, конечно. Тут же вспомнились наши с Костей поцелуи и в промежности болезненно заныло. В голове закрутились грязные мысли, а кожа лица, как по приказу, стала уже пунцовой. В этот момент Исаев, разумеется, посмотрел на меня и хитро улыбнулся. Он все понял, блин. Беру бокал с вином и делаю большой глоток, усмиряя пожароопасные ощущения. «Я все же посмотрел твой ролик, с выступления которой...» Улыбка стирается с моего лица ластиком, и руки так и тянутся к салфетке, чтобы смять ее от волнения, растерзать. На Костю взглянуть боюсь. Его голос звучит, как обычно, никакого осуждения или чего-то в этом роде, но все равно страшно. Вдруг не понравилось? Вдруг скажет, что это было глупо или неправильно? Боже, как я завишу от него, аж дурно становится! И? Что скажешь? Не отрываясь от своего салата, спрашиваю. Вилка позвякивает, когда я случайно касаюсь края тарелки. «Ты смелая. Я и не думал, что так зла на Назарову». «Зла. Очень!» — выговариваю излишне эмоционально. «Я вся пятнами покрываюсь, стоит произнести имя этой блондинистой сучки. И давай больше не будем о ней». «Договорились, но ты была восхитительна. Смешная, но классная». Костя отпивает минералку из бокала и смотрит на меня поверх тонкого стекла. В жар бросает от такого взгляда, и я поспешно отворачиваюсь. Справка еще это, воспоминания. Спасибо, и я остаюсь в команде, кстати, мне понравилось. Дыхание ускорилось, пока ждала его ответа. А Костя медлит, так долго раздумывает, как теорему решает. «На этот раз просто игра, да? Без всяких видео?» Киваю. «Сама хочу оставить все тайные обиды в прошлом, ту же Назарову, чтобы никогда ее больше не видеть». Все с чистого листа, Кость. От последней своей фразы пить захотелось жутко. Из-за засухи во рту и подбирающегося желания расплакаться. Такой тонкий и прекрасный момент, что чувство все сложнее скрывать. Этот вечер, эти слова, взгляды наши. Как в сказке, в финале сказки. Поедем, тогда решим еще один вопрос. Костя поднимается со своего места и протягивает мне руку. Положив ему свою ладонь, тут же теплые маленькие иголочки начали покалывать тонкую кожу. До мурчания. Приятно. «Куда?» «К тебе домой. Я хочу поговорить с Олегом».